Глава 11. «Крис», — прошептал Дэрион, — «ты пыталась мне сказать именно это?» Девушка ничего не ответила, лишь отвернулась, пряча катящиеся по щекам слезы. «Ну, Эльдоган», — воин поднялся на ноги, — «да как ты смеешь вообще, недобитый прихвостень тьмы, осуждать человеческие порывы и насмехаться над людскими страстями? Ты-то поди, вообще лишен всех чувств, нечисть!» Крис быстро взглянула на Дэриона. Воин побагровел и напрягся. «Что, решил вступиться за эту воровку?» — опять съязвил маг. «Думаешь, я как-то задел честь этой прекрасной дамы, когда предложил ей свои услуги?» «Не угадал. Она просто играет, как и все то время, что ты ее знаешь. Так что я лишь предложил по-быстрому завершить эту игру. Хочется ей тепла, так и быть, поделюсь. Но меня обмануть-то не так просто, как тебя, чурбан. Хочется ей именно тебя, да дай ты ей то, что ей надо, и пусть отстанет, наконец. Все эти слезливые истории и нежные признания в военном походе только отвлекают. А мы с тобой к Хаулу не на чай собрались. Эта дура только мешаться будет и отвлекать тебя. Так что вы тут располагаетесь, костер разведите, чтоб не умерзли, раз уж в моей башне у вас до этого дела не дошло. А я пока твоего зверька выгуляю. Часа хватит вам?» «Что тебе надо, Эльдоган?» Воина переполняло отвращение, и очень хотелось стереть ехидную ухмылочку с лица эльфа. «Чтобы ты снова не наделал глупостей», — выплюнул он. «Или забыл, как поступила эта девчонка в прошлый раз? Если так, то могу напомнить, мне нетрудно». «Не лезь не в свое дело», — прорычал воин. Он медленно поднялся, словно хищник, готовый к броску. Рука привычно легла на эфес ледяного клинка. «Да ну, ты мне угрожаешь», — иронично изогнул бровь Эльдоган, стараясь выглядеть невозмутимо. Но от Кристаллин не укрылось, как он сильнее сжал свой посох. «Из-за этой воровки! Опомнись, Дэрион, и смени, наконец, приоритеты! Заметь, я тебя не предавал еще ни разу, а вот она уже успела!» «Меня уже достало, что ты постоянно пытаешься меня учить!» — глухо прорычал воин. «Постоянно навязываешь свои мысли! Я тебе не марионетка, которой можно с легкостью управлять!» «Никто и не собирался», — хмыкнул маг. «Больно надо». Крис кожей чувствовала, что если не вмешаться, то произойдет непоправимое. Казалось, еще немного, и мужчины бросятся друг на друга, как сорвавшиеся с цепи псы. «Прекратите вы оба!» — закричала она, вскакивая с нагретого места. «Не вмешивайся», — с угрозой произнес Дэрион, даже не взглянув на девушку. «Этого выскочку уже давно пора проучить. Чем я сейчас с удовольствием и займусь?» «Опомнитесь», — снова попыталась образумить мужчин девушка, переводя взгляд с одного на другого. «Мы здесь не для того, чтобы выяснять отношения между собой. Вы ведь не враги, в конце-то концов». «Попробуй объяснить это ему». Дэрион все-таки вытащил ледяной клинок и указал им на грудь Эльдогана. «Это он не понимает». «Я не ослышался? Ты сейчас назвал меня глупцом?» — вмиг ощетинился эльф. «Нет, я так не сказал», — зло прошипел воин, — лишь намекнул на очевидное. Фигура Эльдогана подернулась тьмой. В воздухе повисла угроза. Кристаллин вдруг захотелось спрятаться. Магия темного эльфа пугала ее намного сильнее, чем очередная встреча с ассасинами. «Но ведь это недостойно адептки храма судьбы. Бежать и спасаться. Мастера всегда учили принимать бой, не показывать спину врагу, не отступать». Нервно сглотнув и с трудом поборов в себе страх, она осталась на месте. Наступившая тишина длилась не более нескольких мгновений, а затем Дэрион, описав мечом в воздухе полукруг, ринулся на Эльдогана. Но прежде чем клинок достиг цели, эльф вонзил острие посоха в скалистую насыпь, и навстречу воину устремилось черное пламя. Гора вздрогнула, поднялась и осела, словно грудь неведомого исполина. Раздался жуткий грохот. Медленно, но верно окружающий ландшафт менялся, грозя уничтожить, похоронив под камнями дерзких букашек, вознамерившихся сойтись в поединке не на жизнь, а на смерть. Почувствовавший землетрясение, Хортон выбежал к разбитому лагерю, роняя на ходу собранный сушняк. Глаза Марлока напоминали два полновесных золотых. В иное время Кристаллин бы над ним вдоволь посмеялась, вот только сейчас ей было не до смеха. Она внезапно осознала, что им не спастись, даже если поспешить покинуть подножье горы. Времени уйти подальше просто не хватит, их накроет камнепад. «Нам нужно торопиться!» — прокричала Кристаллин, когда гора зашлась очередной судорогой. «Это не то место, чтобы...» «Кто здесь?» — подобно раскату грома прозвучал гулкий голос. «Кто посмел нарушить мой сон?»